Глава 26. Платье цвета молоденьких листьев липы плавно раскачивается приливами-отливами вдоль тела, от талии до щиколоток. Тонкие ломкие, они схвачены серебристыми ремешками босоножек на высоких хрупких каблуках. По линии декольте серебрится пушок искусственного меха, будто игрушечные зверьки спрятались у нее на груди. И тело ее под платьем, под этой зеленой массой, бедра, зад. Тоже будто зверь, живущий отдельно, в зеленой чаще листвы, сам по себе. Всеми своими изгибами, уворачиванием от ладони к нему стремящейся, оттопыривающейся, сворачивающейся, вылезающей, словно говорящий «меня голыми руками не возьмешь». Он вплотную к ее бедру, к ягодице, прижимаясь к ней пахом, касаясь ее груди рукой, держа обе ее руки с пистолетом, помогая навести на цель. Цветок на балконе дома напротив. Они стреляли в честь дня ее рождения. В небе проносились эскадрильи сверхзвуковых самолетов в честь национального праздника. Тяжелыми черными кляксами надвигались грузовые вертолеты, медленно, гнетуще заполняя пространство звуком. И казалось, что можно дотронуться рукой до чудовищных лопастей их пропеллеров. Он все время хотел сфотографировать ее, когда она спала, например, или сразу после, проснувшуюся, или сразу после оргазма, умирающей рождающуюся. Но он только записывал ее. Он везде умудрялся записывать ее голос. «Шпион, я уезжаю завтра». Да, мадам Мариньяк уезжает. Она уже давно не была мадам Мариньяк, хотя снова была мадам. Но французская фамилия звучала лучше, и ей больше шла, так ему казалось. Еще, казалось ему, ей шло носить облегающие брюки с маленькими трусиками под ними, чтобы видны были под тканью брюк их линии, обнимающие ее ягодицы. И когда он долго смотрел на эти линии, ему чудилось, что ткань брюк начинает дымиться, и сейчас он испепелит ее. Прорвет и просунет руку под этот маленький лоскуток на ее попке. И крепко сожмет ее, сдавит в руках, как сочный фрукт. Вот маме моей точно надо было жить где-нибудь в южной стране, где море, солнце, фрукты и жара. Она так живо, просто плотски как-то описывала, как бы она там поедала фрукты. Я просто вижу эти опустошенные половинки апельсина, из которого она выдавила сок. У нее был муж, который все время отсутствовал. Или просто, когда отсутствовал муж, она находила его. Они любили гулять и особенно сидеть у реки. На носу корабля острова. Пить там вино. Есть апельсины. Когда появлялся муж, он писал ей письма. «Мадам Мариньяк, я скучаю. Где вы ходите, мадам Мариньяк?» И еще там было что-то очень печальное об ожидании. Но как-то безличностно, ненаправленно. Будто не о ней. Не ее будто он ждет, а просто ждет. Ждет, когда снимут гипс с ноги, лежа в госпитале. И поэтому от тоски и скуки пишет, разглядывая осу в сложном рисунке тюлевых занавесок на окне. Луч солнца ее пронзает, как игла, а она не погибает. Перебирает лапками по нитям тюля, запутавшись, пытаясь выползти и не находя выхода, снова и снова делая попытки, перебирая лапками и так до бесконечности. Она смотрит в окно. На ней платье цвета мокрого кирпича. На балконе дома напротив лежит мокрый снег. На улице снега уже нет. Там лужи и тоже мокро. И в носу у нее становится мокро. И между ног она ощущает влагу и будто запах поднимается оттуда. Ей становится страшно. Она быстро идет в коридор, накидывает пальто и, схватив зонт, кричит из коридора в комнату, мужу. «Я сейчас вернусь». Она быстро спускается по винтовой лестнице, открывает тяжелую дверь. На улице ей сразу кажется, что у нее высокая температура. Она идет на большой бульвар и понимает, пройдя немного, что ищет его. «Но я не могу сказать тебе, чтобы ты бросила мужа». «Почему? Почему? Почему? Почему?» Она закричала, как будто хотела, чтобы он понял, что как раз такое он и должен сказать. Потому что для этого надо быть отважным. «А ты?» Его большие мягкие губы дернулись и слегка задрожали. Он улыбнулся. Я не трус, но я боюсь. Она сузила глаза. Мне надо было выстрелить в тебя, а не в цветок. Он усмехнулся. Ты тоже. Не трус, но... У него был статус политического беженца, и совершенно непонятно, как он получил его, приехав из Америки. Это в Америку бежали политические и экономически ущемленные. Вроде так было всегда. Но в Америке ему дали временный документ, хотя и ангажировали в Центральном разведывательном управлении. Когда она просыпалась, то видела его сидящим в наушниках, слушающим музыку через наушники, чтобы не будить ее. И она думала о нем как о шпионе. В наушниках, передающем сведения своей службе. Разведке. О чем? О том, как она прекрасна, когда кончает? Зачем тебе эти записи меня? Как-то странно, ей-богу. Голос женщины — самое мощное оружие. Твое лицо, тебя всю я могу представить. Могу даже что-то дорисовать. А голос? Он есть, эти звуки, интонации, нотки. Да, это не дорисуешь, если только не пропустишь через какой-нибудь прибор для искажения. А внешний облик? Вот мужчина-писатель видит себя лучше. Он, даже если клошар, получается лучше, чем на самом деле, ярче, выразительней. И даже кажется, когда видишь его в действительности, что он недостоин этого образа. Он реальный не дотягивает. Ты иногда хуже, чем твой голос. А ты хуже в жизни, чем в постели. В постели с тобой, как в книжке, а в жизни, как... Не знаю, не хочется. Они и были в основном в постели. И вне ее тоже. На полу. И ей было больно жестко. Когда он исчезал, потому что приходил тот, кто должен был быть, муж, она прятала все свои вещи. Выбрасывала их. Разрезанные колготки, порванные мини-комбинашки, трусики. Он любил все эти женские атрибуты и просил ее всегда одеваться, чтобы раздевать, срывать, стаскивать, разрывать и проникать. Под, в, за. Запрет разжигал, распалял. Запрет был нужен. «Мадам Мариньяк, вы мне нужны», — писал он, как будто говоря, «ты мне нужна, чтобы преодолевать себя. Без тебя я ничего не должен. Я все могу, все возможно, можно, и ничего не нужно». И ничего поэтому нет. Вседозволенность лишала устремлений. Он ходил по бульварам с плеером в наушниках и слушал ее голос. «Никто не делает это лучше», — шептал ее голос под отбойные молотки на бульваре хороших новостей. Он пытался вспомнить, откуда эти слова. Голос плюс звуки улицы. И, дойдя до канала Святого Мартина, до отеля «Север», где снимался фильм с Габеном, вспоминал, что это из песни к фильму «Шпион, которого я любила». Но каким-то странным образом эти слова переплетались со словами из другой песни. «Мужчина, которого я люблю. Однажды он придет, мой любимый». Или ему это чудилось, было подтасовкой?